Глава 8. Великий полет. В один из понедельников января, незадолго до рассвета, первые партии рабов из поместья Северной равнины вступили в Кап-Франсе. Впереди верхами ехали хозяева и управляющие, по бокам шли стражники, вооружившиеся как перед боем, и черная масса медленно заполняла городскую площадь под торжественную дробь армейских барабанов. Несколько солдат складывали охапки поленьев у подножия столба из кебрачо, в то время как другие раздували угли, тлеющие на жаровне. На паперти кафедрального собора, по траурным пологам, натянутым на жерди и поперечные брусья, в высоких красных креслах восседали члены капитула, а также сам губернатор, королевские судьи и должностные лица. Балконы пестрели легкими зонтиками, зонтики колыхались, яркие, беспечные, словно цветы, выставленные на подоконник. Дамы в митенках и с веерами громко переговаривались, словно из разных лож обширного театра, и голоса их от волнения очаровательно вздрагивали. Обитатели домов, выходивших окнами на площадь, заранее велели приготовить для своих гостей прохладительные напитки, лимонад и оршат. Внизу толпа все прибывала. Обливаясь потом, невольники ждали, когда начнется зрелище, задуманное специально для них, парадное представление для черных, которое белые люди обставили весьма пышно, не пожалев затрат. Ибо на сей раз учить уму-разуму собирались не розгами, а огнем, и нужно было, чтобы рабам навсегда запомнилась иллюминация, которая обошлась весьма недешево. Внезапно все веера разом закрылись, армейские барабаны смолкли. Обнаженный до пояса, в полосатых штанах, стянутый и опутанный веревками, блестя не запекшейся кровью свежих ран, столбу, высевшемуся посреди площади, шел Макандаль. Хозяева испытующие поглядели на рабов, но лица последних являли возмутительное равнодушие. Что понимают белые в делах негров? Во время своих превращений Макандаль не раз проникал в таинственный мир насекомых, и тогда взамен утраченной руки у него отрастали членистые лапки, жесткие надкрылья и перепончатые крылья, либо длинные усики. Он был мухой, сороконожкой, педеницей, термитом, тарантулом, божьей коровкой и даже крупным зеленоватым светляком. В решающий момент Мандинго станет невидим. Путы, которые прикрутят его к столбу, мгновение будут сжимать воздух, храня очертания исчезнувшего тела, а затем, скользнув вдоль столба, падут к его подножию. Сам же Макандаль, обратившись в тонкоголосого комара, сядет прямо на треуголку самого начальника гарнизона, чтобы вдоволь натешиться смятением белых. Хозяева не знали, что так будет, потому и истратили кучу денег на бесполезное представление, которое докажет, что им не под силу тягаться с помазанником великих Лоа. Макандаль был уже прикручен к пыточному столбу. Палач щипцами взял из жаровни раскаленный уголек. Повторяя движение, отрепетированное накануне перед зеркалом, губернатор обнажил парадную шпагу и распорядился приступить к исполнению приговора. Огонь стал подбираться к телу однорукого, лизнул ему голень, и тогда культя, которую не удалось прикрутить к спине, дернулась в угрожающем движении, страшном при всей своей незавершенности. И Макандаль, что было мочи, рванулся вперед, выкрикивая непонятные заклинания. Путы упали, тело негра взметнулось в воздух и, пролетев над головами рабов, исчезло в черных людских волнах. Единый крик заполнил площадь. «Макандаль спасен!» И поднялись шуму суматоха. Стражники молотили прикладами по вопящей черной толпе. Рабы, казалось, уже не вмещались в пространстве между домами. Многие карабкались по стенам к балконам. И таковы были гомон и грохот, и давка, что лишь немногие видели, как солдаты числом не менее десятка навалились на Макандаля, как его бросили в огонь, как пламя взметнулось высоко вверх, охватив волосы Мандинги и заглушив его предсмертный вопль. Когда рабы опомнились, костер горел, как горит любой костер, если дрова попались добрые, и добрый дым стоял над костром, и морской бриз относил этот дым к балконам, где дамы, потерявшие сознание, а таковых было немало, уже приходили в себя. Смотреть было больше не на что. В тот день, возвращаясь в поместье, рабы смеялись на протяжении всего пути. Макандаль сдержал обещание. Он остался в царстве земном. Могучие силы иного мира еще раз провели белых людей. И в тот час, когда мосье Ленорман де Мези в ночном колпаке беседовал со своей благочестивой супругой о том, сколь бесчувственны негры к мукам себе подобных, и на всем основании делал философские заключения о неравенстве рас человеческих, каковые заключения собирался изложить подробнее в речи, обильно уснащенной латинскими цитатами, в тот самый час Ти-Ноэль наградил близнецами одну из кухонных девчонок, троекратно познав ее на сене яслей в конюшне.